Да. Алло. Говорите. Здравствуйте. Я слушаю. Пригласите, пожалуйста. Говорите громче, вас очень плохо слышно. Ольга Викторовна, пригласите, пожалуйста, к телефону. Я уже здесь. Хорошо. Меня зовут Васильева Василия Раисовна, ведущий эксперт Кредит Экспресс Финанс. Разговор записывается. Только громче говорите. Я и так говорю громко. Если вы меня плохо слышите, прибавьте немножко громкость. У меня громкость на максимум. Вы говорите тихо. А я мне тоже говорю громко. Ну, вас не беспокоит, что я вас не услышу, да? Ольга Викторовна. Видимо, нет. Я сейчас ну, ладненько. Ведется запись. Если вы сейчас бросите трубку, я окажу, что изначально, возможно, при оформлении договора банк был просто вами введен в заблуждение по возврату денег. Чего? Ситуация, чтобы вы со мной прощались. Вы в своем уме вообще? Я, во-первых, с вами не прощалась. Будьте корректны. Во-вторых, я не собиралась закрыть рот. Во-вторых, я не собиралась бросать трубку, и трубки всегда бросают только ваши сотрудники, униженно отползают. Это два. В-третьих, каким нахрен... Вы мне чего, угрожаете, шантажируете меня сейчас? Если я брошу трубку, значит, вы будете уже свидетельствовать и наводить поклеп на меня, да? Под запись телефонного разговора вы меня сейчас шантажируете, да? Вы только что сказали, если я брошу трубку, значит, вы укажете кредитору, укажете, что я... там какие-то мошеннические действия или еще что вы там сказали? А? Это из чего следует, если я трубку возьму? Вы хотите со мной ругаться? Нет, это вы, видимо, хотите со мной ругаться, раз вы себе позволяете такие выражения. Так вот, барышня, разговор у меня тоже записывается. И я с превеличайшим удовольствием запись вот этого разговора направлю в Федеральную службу судебных приставов вместе со своей жалобой на вас, как на сотрудника, не на вашу компанию, а именно конкретно на вас, потому что вы под запись телефонного разговора только что меня шантажировали. Я вас шантажировала? Вы меня шантажировали. И ФССП с этим с удовольствием разберется. Там очень хорошие люди работают, бравые парни, которые любят нагибать вот таких вот, как вы, которые позволяют себе слишком много. Вы что, думаете, совсем страх потеряли, что ли? Потеряли список, кого бояться? Вы что себе позволяете там? Сидят курицы на жердочках и кукарекают вместе с петухами. Неадекватыши. Ольга Викторовна, я не слышу, чего вы кудахчете. Да? Я еще раз повторяю. Не слышу, что вы кудахчете. Говорите громче. Вот так слышно. 43 дня нарушен график. Кредит действующий. Оформлен был 12 апреля. Вот так слышно. Что сразу не надо было бубнеть в трубку там что-то? Июль 21 года. Кредит еще действующий. Чуть меньше 2 лет его выплачивать. Последние деньги указаны на счет поступали 28 февраля 2019 года. Хотя ежемесячно до 12 числа вы гарантировали выплачивать по 11 131 рубль 58 копеек. Когда подписывали кредитный договор... А можно как-то подинамичнее? Я усну сейчас от вашей вот этой нудной речи. Давайте быстрее к сути. А то из-под Хабаровска зашли прям, что-то бу-бу-бу-бу-бу-бу, суть. Давайте четко, ясно. Че звоним? Че хотим? Я могу продолжить? Нет, не можете. Четко, ясно, суть. Вот выжмите, пожалуйста, свой скрипт. Пусть из него выльется все основное. Потому что у меня нет времени вот с вами тут рассюсюкиваться. Если вам делать нечего, то у меня много дел. Почему вы меня перебили? Вас давно там, потому что всех пора перебить уже. Вы будьте корректны, Ольга Викторовна. Не-не-не, с шантажистками корректно разговаривают только идиоты. Я корректно с шантажистками разговаривать не намерена. С шантажисткой я общаюсь. Я общаюсь с шантажисткой и манипуляторшей, и нарушительницей, вероятно, 230-го федерального закона. Вот и все. с кем я общаюсь. Так что я общаюсь с вами так, как вы того заслуживаете. Возможно, являетесь вы. Нет, возможно, являетесь вы. Вы, возможно, являетесь шантажисткой, мошенницей и нарушительницей 230-го федерального закона. Но 230-й федеральный закон – это административная ответственность, а вот шантаж – это уже уголовная ответственность, это уже посерьезней. Угу. Вы под запись телефонного разговора обещали мне… Что, опять микрофон засунули не туда, куда надо? Громко говорим, громко. Чтобы вас слышно было, а то я слышу только вот что-то такое. Мне интересны ваши контраргументы. Как у нас сейчас шантажисты общаются-то вообще? А? А вы в состоянии стояния или макнули с утра и теперь вот эту хрень несете людям? Понятно? Ну все, свободно, значит, раз понятно. И в следующий раз думайте 5 раз, прежде чем кому-то что-то говорить, потому что могут вот так вот, как я вас сейчас, отшлепать вербально. Понятно? А может и не вербально. Могут и юридически. Счастливого пути. Нахрен. Ольга Викторовна, вы выражались нецензурно. Ни одного мата я не сказала, во-первых. А во-вторых, это мой телефон. Это мой, я не закончила. Куда кошмара? Куда шмара? Please hold on the line. Алло, здравствуйте. Да. Вам поступил звонок от компании Эверест. Скажите, пожалуйста, могу я связаться по данному телефону с Марией Александровной? Слушаю вас. Это вы. Верно? Верно. Меня зовут Якименко Наталья Ивановна, инспектор компании «Эверест». Разговор у нас записывается. Марина Александровна, звонок вам поступил по поводу вашего долга по Сбербанку по потребительскому кредиту. Дело в том, что не по исполнительному лицу, не напрямую по вашим реквизитам вашего договора в Сбербанк платы не производится. Сумма у вас уже зафиксирована судом в размере 18 125 рублей. Требование банка – полное погашение данного долга в кратчайшие сроки. Каким образом решаете данный вопрос? У меня нет никаких вопросов. Марина Александровна, у вас есть признанный долг, который не погашает. Исполнительное производство уже закрыто, вы в курсе, да? Нет, мы не в курсе. Там нет, так вы зайдите на сайт судебных, приставов, введите мою фамилию, имя, отчество и регион проживания. И вы увидите, что по данной задолженности исполнительное производство судебным приставом было закрыто по статье 46. Хорошо, Марина Александровна, в данном случае уточните, пожалуйста, когда было закрыто, какого числа? Не знаю. Исполнительное производство. Ну, как это вы не знаете? Да как вам кверху, не знаю. Вы думаете, ну так зайдите, посмотрите. Я чего, отслеживала это, когда, какого числа, зачем мне эта информация? Ну, а в месяце в каком она была закрыта? Да понятия не имею. Закрыто и все. Зайдите, посмотрите. О чем мы говорим? Если исполнительный лист был закрыт по 46-й статье, это не означает, что банк не имеет права требовать возврата. Да, пусть требует. В данном случае, главное, что пристав уже от меня ничего не требует, а банк пусть требует, что хочет. Марина Александровна, при повторном обращении в суд в данном случае... Не-не-не, вы неправильно думаете, нельзя повторно обратиться по просуженному долгу, можно повторно обратиться к приставу, чтобы он вновь открыл исполнительное производство. Да. Здесь ошибаетесь. Ага, ну конечно, поучите меня, поучите оператор колл-центра. Как можно по просуженному долгу второй раз обратиться в суд? А так как вы не можете... Вы слышите вообще себя? Как можно, если уже просужен этот долг? Как можно обратиться в суд повторно? Вы в своем уме вообще, что вы говорите? Банк имеет право по невозврату данного долга на повторное обращение. Вы не в себе, раз вы такое говорите. С вами переговоры с вами невозможны. Вы неадекватны и не обладаете информацией. Причем неадекватны вы именно в том, что вы считаете, что вы правы. А я, как сказала вначале, ничего не буду платить, так и не плачу. И платить не буду. Марина Александровна, это всего лишь вопрос времени. Да, сколько времени уж? 2 года прошло. Еще сколько времени должно пройти? Марина Александровна, сколько бы не прошло время. Да, да, да, продолжайте мечтать. Наказание это всего лишь дело времени, Марина Александровна. А, да, да, да. И мечтаете на данный момент вы. Наказание. А я осуществила какое-то преступление, чтобы было наказание? Вы нарушили условия договора. Да, на договор всем плевать, видите? Я вот не хочу и не плачу. Марина Александровна, оплатите. И никто меня не заставил. Ни коллекторы, ни приставы, никто меня не заставил. Марина Александровна. Что такое? Вас обяжут. Так а что ж до этого момента не обязали-то? Я же все стадии прошла вплоть до пристава. До этого момента не обязали, а теперь кто Марина меня обяжет? МБА финансы? Что у вас известно, что все только начинается. Да, да, в ваших властных мечтах. Сейчас вы мне три месяца поназваниваете, потом другие звонилки будут звонить. Потом еще кто-то будет звонить. На этом все мы и закончится. Сколько бы ни звонили, в любом случае договор он не закрыт. Долг у вас открыт. Поэтому да и плевать я на него хотела. Средства. Мне это не нужно совершенно. Мои денежные средства останутся при мне. Марина Александровна, ваши денежные средства в данном случае может и останутся при вас, но данный долг будет погашен. Это всего лишь дело кем? Времени. Ну если кто-то, уклонять? Если мои денежные средства остаются при мне, сколько но долг кем-то погашен, пусть кто-то гасит, мне не важно. Я вообще не возражаю, я только за, даже если кто-то за меня погасит долг. Поэтому, Марина Александровна, долг будете вы, свои долги будете погашать именно вы. Так как же я их буду погашать, если мои денежные... Алло. Алло. Слушай. Алло, Лунис. Здравствуйте. Марина Николаевна, это вы? Кто спрашивает? Общество с ограниченной ответственностью. Кредит Экспресс Финанс. Винокурова Фаина Федоровна. Уведомляется о записи разговора. Марина Николаевна, это вы? Мы. Да, да. А, Марина Николаевна, у вас имеется финансовая задолженность перед ООО «МПК-платиза.ру». Сумма актуальна на 12 ноября 2019 года составляет 13 078 рублей 42 копейки. Просрочка актуальна составляет 119 дней. Марина Николаевна, по требованию вашего кредитора вы должны оплатить долг до 15 ноября 2019 года включительно. Скажите, пожалуйста, где вы будете производить оплату? Не намерена с вами это обсуждать. Еще раз, вас очень плохо слышно. Не намерена с вами это обсуждать. А почему вы не намерены с нами это обсуждать? А зачем мне это? Мы вам звоним по поручению ООО «МКК-платиза.ру». Мы с ними работаем по агентскому договору на основании статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации. Вы можете позвонить в ООО «МКК-платиза.ру» и подтвердить данную информацию, что я мы имеем право вам звонить. Много чего могу или не могу. Только вопрос в том, что это не моя обязанность. Если первоначальный кредитор, ну вообще в принципе кредитор, не посчитал нужным меня уведомить, значит, я со своей стороны не считаю нужным обсуждать с его агентом свои персональные какие-то вопросы. Кредитор требует, чтобы вы оплатили долг до 15 ноября 2019 года. А я требую, чтобы кредитор меня законным образом уведомил. Он на временной основе передал ваше дело нам. С ваших слов. И мы будем с вами работать, Марина Николаевна. С ваших слов. Так понимаю, оплату вы производить не будете. Не намерена с вами это обсуждать. Тогда ваш кредитор имеет право начислять вам неустойку на основании статьи 50 Гражданского кодекса Российской Федерации. Сумма я не нуждаюсь в ваших, я не знаю, каких-то предсказаниях действия кредитора. Я вас уведомляю о последствиях. Не нужно. Вы бы лучше пошли с нами на контакт во избежание негативных последствий. Советы свои себе посоветуйте. Вы бы лучше пошли со мной на контакт и позаботились бы о том, чтобы кредитор меня должным образом уведомил, и тогда бы я с вами обсуждала свои вопросы. Хорошо, я данную информацию ухожу. Всего доброго. Пока. До свидания. Ожидайте последующих звонков. Да. Алло, здравствуйте. Лариса Викторовна? Да. Это правильно? Да. Из Москвы звонок. Общество с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Аманжула Владимир Маджумабековна. Разговор у нас записывается. Лариса Викторовна, звоню по поводу вашей задолженности перед компанией «Микредит». Сумма долга составляет 65 118 рублей по состоянию на 13 ноября. Договор был заключен 20 июля 2018 года под номером 182-014-1972. Данная сумма задолженности должна быть вами погашена в трехдневный срок. 17 ноября данный займ должен быть вами погашен. Лариса Викторовна, оплату будете производить добровольно? Думабековна, что ты врешь, вот что ты из Москвы звонишь, скажи, пожалуйста. Тебе не стыдно? Я вам вопрос задала, ответь. Я тоже задала. Я тебе сразу скажу, что я тебя буду игнорировать по причине острой неприязни. А, так что ты врешь-то, что ты из Москвы звонишь? Где ты, а где Москва? Так, Лариса Викторовна, я смотрю, вы много на себя берете. А да это ты много на себя взяла. Сидишь да там в ауле нет? своем и про Москву грезишь все. Успокойся. Таких, как ты, в Москве не ждут. Лариса Викторовна, вы мой вопрос слышали? Если я тебя игнорирую, ты глупенькая, Джумабековна. Мы с тобой сколько раз разговаривали, тебе всегда надо по пять раз повторять. Я с вами разговор прерываю. Жизнь свою заодно прерывай.